«Вперед!» — крикнул Шараукин, срываясь с места и на ходу убирая оптический прицел карабина. Он развернулся и побежал к затененной галерее статуй, что украшала последний ярус амфитеатра. А позади между тем началось светопредставление. Под ними гремели испуганные гневные крики, в десятки раз усиленные великолепной акустикой строения. Но ни у Шараукина, ни у Велунда не было времени оценивать их. За ними уже наверняка началась погоня. «Ты убил его?» – спросил Велунд, когда они добрались до точки спуска, рядом с которой в тенях были спрятаны мотки высокопрочных тросов. «Я попал, куда хотел», – сказал Шараукин, набрасывая трос на шею статуи, изображавшей богини, и прикрепляя его к металлическому кольцу на броне. «А вот сможет ли его это убить – уже другой вопрос. Прыгай, потом поговорим». Оба воина повернулись лицом к центру амфитеатра, балансируя на выступе изогнутой каменной стены в сотнях метров над землей. «Готов?» – спросил Шараукин. «Готов», – отозвался Велун. «Прыгаем». Шараукин оттолкнулся от края и полетел по параболе вдоль фасада здания. Он контролировал стремительный спуск, касаясь стены руками в сверхпрочных латных перчатках, и на полпути до земли вновь в нее уперся. Мрамор под подошвами захрустел и осыпался на землю дождем белой крошки. Велун все еще был над ним, его прыжки были короче. Шараукин опять прыгнул и в воздухе развернулся лицом к несущейся навстречу земле. Из амфитеатра уже хлынули паникующие толпы. Возможно, они решили, что их настигло имперское возмездие, что незаметно подобрался военный флот, нетронутый предательством. «Жаль, что это не так», — подумал Шараукин. Раздались выстрелы, из изогнутого барельефа над ним выбило несколько осколков. И он увидел троих воинов в тусклой, неокрашенной броне железных воинов, чье оружие было направлено вверх. Шараукин прервал спуск, сдернув трос с металлического кольца. Последние 20 метров до земли он пролетел в свободном падении и приземлился с оружием в руках, готовый стрелять. Он опустился на одно колено и выпустил в визор ближайшего железного воина очередь игл. Предатель беззвучно упал. Шараукин направил один ток-снаряд в решетку шлема второго, после чего перекатился в сторону, уходя от болтерного огня, угодившего в землю в том месте, куда он приземлился. Еще один стремительный заряд игл пробил тонкое сочленение брони на шее третьего железного воина. На металлическую грудную пластину хлынула кровь, и его ноги подкосились. Велунд рухнул рядом, и Шараукин поморщился. Так неуклюже было приземление Железнорукого. «Кариван-послушник держится в воздухе лучше тебя, брат», — сказал Шараукин. Велунд пробурчал что-то в ответ и побежал на юг. Из амфитеатра продолжали вытекать толпы вражеских последователей и воинов. Шараукин бросился за ним, следуя по пути, который они запланировали, когда направлялись к своему потайному месту, наблюдая за двумя примархами-предателями. Миссия по добыче информации превратилась в попытку покушения. Они бежали через груды строительного мусора, оставшегося после сверхбыстрого возведения театра, через целый город из огромных отвалов пород, траншей, складов материалов и высящихся строительных механизмов. По обеим сторонам от них то и дело мелькали опустевшие строительные лагеря и снабженческие базы. Среди шума испуганных голосов окружающего амфитеатра Шараукин различил так хорошо знакомые звуки погони. Жизнь в тылу врага развила в нем сверхъестественную способность чувствовать, что на него охотятся. И как бы ни сильна была в нем ненависть к предателям и к тому, что они сотворили, он никогда не забывал, что они были легионерами, столь же смертоносными и опытными, как любые другие воины императора. Но такой битвы с Вороном и Железноруким они еще не знали. «Они приближаются», — прокричал он Велунду. «Подрываю первый заряд». Земля сотряслась, когда сдетонировала первая из многочисленных бомб, установленных на пути их отсюда. Комья грязи и части тел взметнулись в воздух и упали под ужасающий гул термического взрыва. Шараукин затормозил у перевернутого скипового погрузчика и поставил винтовку на металлический край побитого ковша. Из теней, отбрасываемых горой каменных обломков, вышла толпа мужчин и женщин в одеждах кричащих цветов, и Шараукин избавился от первых шести из них, истратив то же количество игл. Остальные растеряли часть решительности, но не остановились, даже после того, как он убил еще пятерых. «Уходим», — приказал Велун. Шараукин подхватил винтовку и побежал. Стоило ему показаться из-за укрытия, как воздух наполнили полные ненависти крики, и вслед ему полетели очереди плохо нацеленного огня. Толпу прорезал поток глухих болтерных выстрелов, несколько человек разорвало на куски, а еще большее число лишилось конечностей. В то время как Шароукин стрелял со смертоносной точностью, грозно ревущий болтер Велунда весьма эффективно усмирял толпы. Шараукин присоединился к Велунду за грудой армокаркасов и хлопнул его по плечу, одновременно пригибаясь, когда услышал рев двигателей и топот тяжелых шагов, от которых тряслась земля. «Носороги!» — сказал он. «Нет, лендрейдеры!» — ответил Велунд. «Они хотят окружить нас!» — сказал Шараукин. «Нельзя останавливаться!» «Согласен!» «Вперед!» — бросил Шараукин, закидывая за плечо винтовку. Огонь между тем усиливался. Велон побежал к узкому проходу между двумя пирамидами из каменных обломков и щебня. Снаряды взрывались рядом с Шараукиным, и их осколки царапали броню. И уже совсем близко раздавался злобный рев стремительно несущегося транспорта. «Шараукин!» — воскликнул Велон, когда посреди преследующей их толпы взорвалась еще одна зарытая бомба. «Прикрой меня!» — прокричал тот в ответ. Кричащую толпу прорядила болтерная стрельба, и Шараукин помчался к Велунду. Он позволил себе оглянуться. Именно в этот момент два лендрейдера взобрались на металлическую дюну и с железным лязгом скатились вниз. Их корпуса покрывали безумные пурпурные и розовые спирали, сложенные из органических пластин, отчего танки казались облаченными в змеиную кожу. Сверкающие знамена развивались над люками, а дымовые установки оставляли позади себя клубы радужного тумана. Машины выглядели так причудливо, что Шараукин невольно замешкался. Это промедление спасло ему жизнь. Вспыхнули лазерные лучи, и куча щебня впереди испарилась, только столб пепла и стальной крошки поднялся к небу. Шараукина подбросило в воздух, и он тяжело приземлился на штабель саперных лопат, но перекатился на ноги и вновь пустился в бег прежде, чем очередной короткий луч ударил в место, где он был только что, и запрыгнул в широкую траншею с проложенными по дну рельсами. По камню и земле били пули, и воздух прорезали скоростные очереди крупнокалиберных болтерных снарядов. Один из них скользнул по нагруднику и сбил его с ног. Он поднялся, продолжил бежать. Подняв взгляд вверх, он заметил огромные силуэты в легионерских доспехах. Они двигались по обе стороны от него, по грядам из сваленного камня и вырытой земли. Масса реактивные снаряды ударили в землю под ногами, но маскирующие улучшения брони скрывали его от наводящих систем вражеских орудий. Вот что бывает, когда полагаешься на машины, а не на собственные глаза. В наплечник ударила пуля, он оступился, но продолжал петлять из стороны в сторону, а оглушающий рев лендрейдера все приближался. До него доносилось скрежетание гнущейся стали и визг продирающихся через завалы гусениц и натужный вой двигателей. Широкая траншея привела его в круглый склад, заставленный рядами каменных блоков, влагоупорными вакуумными упаковками пермакрита, грудами стальной арматуры и штабелями огромных, размером со стволы титанских орудий труб. «Найди укрытие!» — раздался в шлеме голос Велунда. «Быстро!» Шараукин подбежал к широким, диаметром в два его неполных роста трубам, бросился внутрь и прижался к изогнутой стене. «Бабах!» — сказал Велунд. От мощного взрыва мир содрогнулся, как от землетрясения. Вдоль трубы прошла ударная волна сжатого воздуха, придавив Шараукина к стене. Загремело бухающее эхо вторичных взрывов, и он почувствовал, как перенастраиваются автосенсорные датчики доспеха в ответ на сотрясающие землю звуковые волны и ослепительные вспышки. Трубу сминало и корежило, словно на нее наступила боевая машина, и сквозь трещины в стали начал пробиваться свет. Оправившись, Шараукин подбежал к дальнему концу трубы, одновременно проверяя, не повреждена ли винтовка. В конце тоннеля возник силуэт кого-то массивного, закованного в броню и сверхчеловечески сложенного, но оружие Шараукина уже было вскинуто, и единственная ядовитая игла устремилась в грудь цели. Воин повалился на пол, сдавленно вскрикнув, и Шараукин перепрыгнул через тело, мельком обратив внимание на жутко обезображенное лицо и странное длинноствольное оружие у него в руках. Добравшись до конца туннеля, Шараукин вновь прижался к покореженной стальной стенке и выглянул наружу, чтобы посмотреть, что происходит. Дело было плохо. Враг отреагировал гораздо быстрее, чем они предполагали. Железные воины и дети императора постепенно окружали их, воздвигая неприступный барьер. Группы солдат в униформе цвета хаки прочесывали территорию с такой методичностью, что он удивился, пока не понял, что это были селювкидские таракиты. Повсюду виднелись широкие фигуры легионеров-предателей, выкрикивавших приказы или подгонявших подчиненных ударами. Шараукин несколько мгновений прислушивался к ним, пытаясь понять, досталась ли ему сомнительная честь стать первым слугой Империума, который убил примарха-предателя. Одни со скорбью рассказывали, что видели, как пуля убийцы насквозь пробила Фулгриму голову, а другие утверждали, что раненый примарх лично возглавил охоту на своего неудавшегося покусителя. Узнать правду было невозможно, а у него не было времени стоять там и отделять факты от выдумок. Враг еще не успел захлопнуть ловушку, у него была возможность скрыться, но только если он начнет действовать немедленно. Шараукин вылез из трубы и последовал прочь от амфитеатра, перебегая там, где его могла укрыть темнота, прячась в тенях там, где его выискивали неумолимые лучи прожекторов. Каждый преодоленный метр был победой, но по мере того, как все больше и больше воинов наполняло строительные площадки, у него заканчивались пространство и время для маневров. «Велон, ты тут?» – прошептал он по воксу. «Мне бы помощь не помешала». В динамиках шлема лишь жужжала статика. Что если Велонда поймали и убили сразу после того, как он подорвал бомбы? Железнорукий не обладал его скрытностью и никогда не отрабатывал техник, позволявших избегать встречи с врагом, которые использовали в гвардии Ворона. Велонд спас Шараукину жизнь, когда стащил его, раненого, на десантный корабль на Истване-5. И при мысли, что этот долг может остаться неоплаченным, ему стало горько. Шараукин двинулся вперед, пробираясь через омуты застоявшейся, грязной от масел воды, под тяжелыми подъемниками, между блоками строительных материалов. Он пробежал по краю высокого равелина, внутренняя площадка которого была завалена мотками колючей проволоки, пильными козлами и прочими инструментами осады, и тут до него донесся скрип пола под ногами. Осознав, что за ним кто-то есть, он упал на землю, и пронесшаяся над ним волна пронзительного звука пробила метровую дыру в блочной пластиковой стене. Он перекатился, навел на врага винтовку и выпустил в него весь магазин, почти не тратя времени на прицеливание. Иглы пробили пластрон легионера, превратив грудь в кровавое месиво. Предатель истерично засмеялся и вновь поднял оружие. «Во второй раз это не пройдет», — сказал Шараукин, бросая винтовку и вынимая из заплечных ножен парные гладии. Их черные лезвия были чернее ночи, не отражали света и скользили почти без трения. Шараукин прыгнул, одним мечом разрубил звуковое оружие воина, а второе вонзил ему в шею. Но и после этого он не умер. Едва Шараукин выдернул мечи, как воин невозможно широко распахнул рот. Шараукин поначалу решил, что у противника не лицо монстра, а лишь уродливо модифицированный шлем, но теперь он понял, что ошибся. Чудовищные хирургические операции превратили воина во что-то нечеловеческое, в пародию на плод эволюции, что развивался миллионы лет и победил в естественном отборе. Он закричал оглушающе громко. И хотя Шараукин тут же заставил его умолкнуть выпадом меча, пробившего пластичный череп, было слишком поздно. Враг знал, где он. Шараукин вложил мечи в ножны, подобрал винтовку и помчался к краю строительной территории. Выстрелы продолжали взметать песок под ногами. Вопли воинов, превратившихся в чудовищ, продолжали его преследовать. Шараукин забрался на холм, нарушая важнейшее правило – не оказываться на открытом пространстве, и поискал глазами путь наружу. Его не было. Он спустился обратно, когда в гряду ударили выстрелы, и сел прямо на землю. Отряды смертных солдат и легионеров-предателей сходились к нему. Показались 4 ярких лендрейдера, а за ними с десяток носорогов железных воинов. Предатели вышли из танков с мрачным спокойствием и направились к загнанной добыче. Шараукин вставил в винтовку последний магазин с иглами и вновь полез на холм. Огонь усилился, лазеры оставляли на доспехах черные отметины, а на визоре шлема яростно мигали предупреждения о полученном уроне. Он повернулся и вскинул винтовку. После каждого выстрела на землю падало по солдату, а перед ним уже выкатывали на боевые позиции групповые орудия, 4-ствольные лазерные пушки, мелкокалиберные гаубицы и туннельные минометы. Его окружало по меньшей мере 1000 врагов, полных решимости взять его живым и заставить заплатить за содеянное. «Проклятие! И давать мне поблажки они не собираются», — сказал он. За его спиной раздался хриплый рев машины. Таким звуком поглощают горячий воздух мощные реактивные двигатели. Вокруг него закружились клубы песка, и замаскированный в нескольких спектрах десантный корабль поднялся из-за гряды, оставляя за собой дрожащие конденсационные следы. Он был покрашен в тускло-серый, сложенные крылья ощетинились пушками, а на усеченном носу крепились спаренные тяжелые болтеры. Ракетные установки на верхней части фюзеляжа с лязгом перевелись в боевое положение. Штормовой орел накренился вниз, и Шараукин увидел, что в кабине пилота сидит Сабик Велон. Шараукин бросился на землю по крику Веланда, и на холм обрушился град выстрелов, разрывая на куски все живое в урагане масс реактивных разрывных снарядов и бронебойных пуль. Предатели разбегались от штормового орла, но он поворачивался из стороны в сторону и превращал весь клон под Шараукиным в кипящее озеро раскаленного металла и изуродованной плоти. Это сопровождалось невообразимым шумом, бесконечным адским грохотом, состоявшим из глухих взрывов, жужжания вращающихся магазинов и звона гильз, падающих на землю медным дождем. Вражеские лендрейдеры выдержали огненный шторм, но Велланд еще не закончил. Четыре ракеты отделились от креплений и устремились к бронированным машинам. Три танка взорвались сразу же, на их месте расцвел огонь, испепеливший укрывшихся за ними солдат. Четвертый промчался несколько метров по кривой, словно раненое животное. Похоронил несколько детей императора под полыхающим островом и взорвался, разлетевшись на части. После этого стало тихо, как в первые мгновения после ужасной катастрофы, в мгновение перед тем, когда происходит ужасающее осознание происходящего. Шараукин воспользовался этим моментом, чтобы взобраться по насыпи к штормовому орлу. Десантный корабль повис над землей на подушке из воздуха, нагретого до такой степени, что верх гряды превращался в стекло. Стволы его скорострельных пушек изрыгали жар и дым. Штурмовая парель тяжело опустилась на землю, и Шараукин, не теряя времени, запрыгнул на борт. «Давай!» – прокричал он, ударив ладонью по поднимающему аппарель пульту. Штормовой орел развернулся вокруг своей оси. Велланд запустил двигатели, и Шараукина бросило в стену фюзеляжа. Десантный корабль опустился и полетел низко над землей, прокладывая извилистый путь через осадные сооружения. Шараукин, отчаянно цепляясь за фиксаторы и поручни на выступающих переборках, пробрался в кокпит. Он упал в кресло второго пилота, смотря как стремительно мелькают за армированным стеклом красные земли и каменные горы. «Молодец, успел», — сказал он. «Мне не пришлось бы суетиться, если бы ты не отстал», — отозвался Велун. Шараукин пожал плечами, не желая спорить. А десантный корабль продолжал, дико лавируя, прокладывать себе путь мимо потоков зенитного огня. Руки Велланда метались над приборной панелью, разгоняя двигатели, оставляя позади обманные цели и выбирая менее предсказуемые маршруты. По части маневренности штормовой орел превосходил все легионерские корабли, в которых Шараукину доводилось летать, а его маскировка была так эффективна, что даже самые прекрасно скоординированные схемы ведения огня, применяемые железными воинами, не могли ему ничего сделать. Покинув пределы долины, корабль сменил безумное лавирование на относительно ровный полет. «Мы ушли от них?» – спросил он. «Их десантные корабли еще будут за нами плестись, но поймать прежде, чем мы вернемся на Сизифе, не успею. А как же их орбитальные установки?» Железнорукий насмешливо фыркнул. «Ты уверен?» «Конечно уверен», – сказал Велун. «Это я разработал модель ночной ястреб, не забывай». Шараукин ухмыльнулся и постучал костяшками пальцев по краю армированного сиденья. «Знаешь, Сабик, я думаю, механикум все-таки утвердят эту модификацию». «Правда?» «Правда», — сказал Шараукин, — «когда-нибудь».